Ничего мне не моют, зато стою твердо, не сшибешь. Она повела грудью, как богатырь, и, не дожидаясь подруг, первая смущенно захихикала. Насмеявшись, женщины шумно завздыхали, как после тяжелой физической работы. Соня расстегнула драп, сняла рыжую шапку, но перемен в ее внешности не произошло. Светлые волосы, подстриженные в кружок, свалялись и стояли теперь точь-в-точь по форме головного убора. За окном рабочие неспешно курили, кажется, уже по третьей сигарете. «Нет, девочки, — мечтательно сказала бывшая профслужащая, невидяще глядя на рабочих. — Я Наташку понимаю. Вот это мужик! Ноги моет, цветы, портреты. У нас такие чудеса невозможны физически!» Сотрудницы зашумели, загалдели все сразу. «И ничуть наши мужики не хуже!» Обиделась аналитическая журналистка за державу и прижалась к овчинному воротнику. «Как дальше будет, никто ведь не знает», — задумалась о своем Наталья Петровна. «Вы, Чулкова, запамятовали, у нас в молодости все было. И миллионы алых роз, и серенады, и в постель на руках носили», — аргументированно стала доказывать завхоз. Аналитическая журналистка подозрительно смерила ее взглядом, прикидывая, каких размеров нужен муж, чтобы поднять роскошное Сонино тело, хмыкнула, мотнула головой, но ничего не сказала. «А у меня не было», — упорствовала Чулкова. «Хоть и муж хороший, и дети выросли, и пенсию недавно обмыли. А вот этого...» Она изобразила в стылом воздухе неопределенными пасами возвышенность. «Не довелось, а сердце просит. Но как на свете без любви прожить?» Развратным молодым голосом пропела она и понимающе подмигнула журналистке аналитического отдела. «Мне бы ее годы, девочки, чтоб мы ни говорили, семей счастливых не найти. В каждой своя червоточинка. В постель на руках не носят. Ноги не целуют. Это не жизнь». «Да что вы!» — возмутилась Соня. «Я, например, вижу, что муж меня любит сейчас больше, чем на заре туманной юности». «И когда такое отношение...» Она смешно шмыгнула порозовевшим от холода носом. «Даже неловко. Мужик от тебя зависит, от настроения, от вкуса борща. Ты к нему ночью спиной, а у него на завтра крах производства». «Давайте все-таки не сбиваться с темы», — призвала компанию аналитическая журналистка. «Мы собрались, чтобы обсудить личную жизнь определенного лица и дать ему квалифицированные советы». «У жениха где квартира? В Париже?» «Нет, в Анже», — вернулась к рассказу Наталья Петровна. «Анже, Анже. Старинный город, 200 тысяч населения, 3 часа езды по хорошей дороге от столицы. Квартирка небольшая, можно, если заняться, сделать ее очень уютной. А дом огромный. Содержание... Он жене оставил. Они разошлись, когда мы начали переписываться.